Через каждые 3 года все присутственные места, как военные, так и гражданские, должны представлять ей отчеты в своих действиях, а также счеты. Все это рассматривается в совете дворян, которых назначит дочь моя Елизавета. Каждую неделю должна она давать публичную аудиенцию. Все просьбы подаются в присутствии императрицы, и она одна производит по ним решение. Ей одной предоставляется право отменять или изменять законы, если признает то нужным. Министры и другие члены совета решают дела по большинству голосов, но не могут приводить их в исполнение до утверждения постановления их императрицей Елизаветой II. Завещаю, чтобы русский народ всегда находился в дружбе с своими соседями. Это возвысит богатство народа, а бесполезные войны ведут лишь к уменьшению народонаселения. Завещаю, чтобы Елизавета послала посланников ко всем дворам и каждые 3 года переменяла их. Никто из иностранцев, а также из непринадлежащих православной церкви, не может занимать министерских и других важных государственных должностей. Совет дворян назначает уполномоченных ревизоров, которые будут через каждые 3 года обозревать отдаленные провинции и вникать в местные положения дел духовных, гражданских и военных, в состояние таможен, рудников и других принадлежностей короны. Завещаю, чтобы губернаторы отдаленных провинций, Сибири, Астрахани, Казани и других, от времени до времени представляли отчеты по своему управлению в высшие учреждения в Петербург или в Москву, если в ней Елизавета утвердит свою резиденцию. Если кто сделает какое-либо открытие, клонящееся к общенародной пользе или к славе императрицы, тот о своем открытии секретно представляет министрам и 6 недель спустя в канцелярию департамента, заведующего той частью. Через 3 месяца после того дело поступает на решение императрицы в публичной аудиенции, а потом в продолжении 9 дней объявляется всенародно с барабанным боем. Завещаю, чтобы в азиатской России были установлены особые учреждения для споспешествования торговли и земледелию и заведены колонии при непременном условии совершенной терпимости всех религий. Сенатом будут назначены особые чиновники для наблюдения в колониях за каждой народностью. Поселены будут разного рода ремесленники, которые будут работать на императрицу и находиться под непосредственной ее защитой. За труд свой они будут вознаграждаемы ежемесячно из местных казначейств. Всякое новое изобретение будет вознаграждаемо по мере его полезности. Завещаю завести в каждом городе на счет казны народное училище. Через каждые 3 месяца местные священники обозревают эти школы. Завещаю, чтобы все церкви и духовенства были содержимы на казенные иждивения. Каждый налог назначается не иначе, как самой дочерью моей Елизаветой. В каждом уезде ежегодно будет производимо исчисление народа, и через каждые 3 года будут посылаемы на места особые чиновники, которые будут собирать составленные чиновниками переписи. Елизавета II будет приобретать, променивать, покупать всякого рода имущество, какие ей заблагорассудится, лишь бы это было полезно и приятно народу. Должна учредить военную академию для обучения сыновей всех военных и гражданских чиновников. Отдельно от нее должна быть устроена академия гражданская. Дети будут приниматься в академию 9 лет. Для подкидышей должны быть основаны особые постоянные заведения. Для незаконно рожденных учредить сиротские дома и воспитанников выпускать из них в армию или к другим должностям. Отличившимся императрица может даровать право законного рождения, пожаловав кокарду красную с черными каймами и грамоту за собственноручным подписанием и приложением государственной печати.